Отец, я совершил. Ты ведь ни разу еще? Мы ни разу, ни разу. А может... И дед Джеральда всегда сам нарвет тебе мяты до завтрака, пока на ней еще роса. Даже своему старому Уилке не разрешал. Помнишь, Джеральд? Всегда сам нарвет и сам приготовит себе джулеп. Напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой. Был педантичен в этом, как старая дева. Отвешивал и отмеривал дозу по особому рецепту. Помнил этот рецепт наизусть. И только с одним человеком поделился им, а именно с... Да, у нас было. Как ты могла забыть? Подожди, сейчас я напомню тебе. Это было преступление. Мы совершили страшное, его не скрыть. Ты думала, скроешь, но подожди. Бедный Квентин, ты же ни разу еще. А я говорю тебе, было, ты вспомнишь? Я расскажу отцу, и тогда волей-неволей... Ты ведь любишь отца, и мы уйдем на ужас и позорище в чистое пламя. Я тебя заставлю подтвердить. Я сильнее тебя. Заставлю тебя вспомнить. Ты думала, это они, а это был я. Слышишь, я тебя обманывал все время. Это я был. Ты думала, я в доме остаюсь, где не продохнуть от проклятой жимолости? Где стараюсь не думать про гамак, рощу, тайные всплески, дыхание слито, пьют неистовые вздохи. Да, да, да, да. Самого пить виноградное вино не заставишь, но всегда говорил, что без корзины вин, в какой вы это книге вычитали, должно быть там же, где про канотье, джентльмены на пикник не ездят. Ты любила их, Кэдди, любила их. Когда они дотрагивались, я мертвела. Застыла в дверях на миг. А в следующий Бенджи уже вопя тащил за платье в коридор и вверх по лестнице. Вопит, толкает ее выше к двери в ванную. Встала спиной к двери, прислонилась, прикрыв лицо сгибом руки, а он вопит, толкает в ванную. К ужину сошла. Типи его кормил как раз. Он снова. Сперва тихо закныкал, но лишь подошла и коснулась. Он в голос. Встала, глаза зверьками загнанными. Потом я бегу в сером сумраке, пахнет дождем, и всеми цветозапахами, какими насыщен парной этот воздух. А в траве вовсю пилит кузнечики, но вместе со мною, чуть опережая, скользит островок тишины. Из-за забора смотрит Фэнси, смутно пегая, как лоскутное одеяло на веревке. Вот чертов негр опять забыл задать ей корму. Я сбежал к ручью в кольце кузнечиковой немоты, скользящим, как дыхание по зеркалу. Она лежит в ручье головой на песчаном навыве, и вода обтекает ей бедра. На воде чуть светлее, чем вокруг. Подол намок, тяжело зыблится с боков, в такт течению. Зыбь гаснет и возникает опять из своего же струения. Я стал на берегу. Весь просвет водный в запахе жимолости, а сверху так и сеет, сеет жимолостью и треском кузнечиков, и это даже кожей чувствуешь.